короткое научное сообщение. Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним. Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался. Тот, по мнению шофера, был чудак. Сев в машину по дороге в Кремль, он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления ни две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы. Шофер был обижен. Машиной восхищались все. А вот этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал: «Эта машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый Бьюик». «А что такое этот ваш Бьюик?» — сердито спросил Петр Максимович. Шофер усмехнулся. «Такая марка!» «Все эти марки одинаковы», — проворчал профессор. «Отравляют воздух и портят людям нервы». Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором. «Против этого я не возражаю», — сказал шофер. «Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине в Калужской области места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно». «Это почему же?» «А потому что, если вы пожелаете, то я вас через 2 часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и, пожалуйста, собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете 7 часов ехать, да еще и с пересадкой». Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами. Пока профессор находился в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел так же, как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру, на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, проносившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип. «Хорошо», — вздохнул шофер. Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию. Ну, в студию так в студию. Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно, какое отношение мог иметь вот этот ученый-старик к театру? Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались. Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: «Когда б имел золотые горы и реки полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза». Только после этого он неохотно выехал со двора. «Ну, «Как в Кремле?» — взволнованно спросила Анфиса. «Превосходно! В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь!» Анфиса засмеялась. «Вы рады?» «Какое там рад?» — ответил Петр Максимович. «Я не рад! Я счастлив!» В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер, высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай. «Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю», — сказал режиссер. «От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить». «Какое ж беспокойство?» — возразил Петр Максимович. «Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу». «Да?» — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. «Это замечательно. Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слыханное ли дело, известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране?» Петр Максимович заерзал на кресле. «Простите, но я говорю совершенно откровенно. Ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским дядей Ваней?» Петр Максимович кивнул. «Образ доктора Астрова с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера». В это время Тата Базилевич внесла на подносе 2 стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился. Что за глаза у этой девушки? Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета. «У меня прекрасная молодежь», — сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью. «Вижу, вижу», — пробормотал Петр Максимович. «Радуюсь». Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю. Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. «Да, жизнь, в общем, хороша. Это бесспорно». Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить. «Прежде всего, — сказал он, — я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова». Во втором ряду встал смущенный молодой человек. «Вы бывали в наших лесах?» — спросил его Петр Максимович. — Да, — ответил юноша. Звали его Женей Горбачевым. — Ну, конечно, мало. — Так вот, — сказал Петр Максимович, — я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя бы 2 месяца в настоящем заповедном лесу. Юноша вспыхнул, заулыбался. — А как же мы? — испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата. «Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе, как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего. Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское «Лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых» или «Роняет лес багряный свой убор». Извините, что цитирую только Пушкина. Стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти. Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы, да? Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха. Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около 40 тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего 200-300, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в 200 раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов. Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай.